Часть пятая. Созерцательный порт. Я был в бреду. На описание того, что происходило со мной, не хватает других слов. Но и это смешно, ведь многие о каждом шаге говорят в бреду, да и что в ближайшем рассмотрении не кажется бредом. Но бывает ведь бред, в который веришь, который проживаешь и чувствуешь как реальность. Да что там говорить, вся жизнь так или иначе состояла из этого ощущения. Взять те же небосмотры. Ведь если вдуматься, такое поведение людей, да еще и массовое, целого огромного, не считая нас, отщепенцев города, могло бы быть воспринято как наваждение, помутнение рассудка смотрящего, сон, наконец. Но нет, они были, и были реальнее, чем многое, что составляло нашу городскую жизнь. И только в башне, чем выше я поднимался и чем больше знакомился с людьми и их занятиями, тем большим бредом мне казалось все, что происходило здесь. Город же, оставленный внизу, виделся светлым, залитым лучами прекрасного солнца, которого я лишился здесь, недостижимым идеалом. Все, кого я встречал, ни за что не спустились бы в город, не родившиеся в башне, не поднявшиеся, не вновь прибывшие, как наша маленькая компашка. Им всем было хорошо, и стань вдруг реальной возможностью выйти в двухэтажный Севастополь, никто не воспользовался бы ею. С другой стороны, что я знал об этих людях, кроме того, что они сами говорили мне или друг другу? Разве можно узнать людей по одним только их словам? Что я знал о той же Фе, которой всякий раз, при каждой встрече, как казалось мне, то вспыхивали, то зажигались робко чувства? Что я знал о ней? Ничего, как не знал ничего о мире, о себе и о башне. И я говорил с ней в бреду. Мне хотелось знать, мне хотелось думать, что я говорил. «Мы многое прошли», — говорил я, — «с тех пор, как попали сюда впервые. Мы попадали в странные переделки, едва не погибали, совершали немыслимые поступки, до которых никогда бы не додумались внизу. И вот мы поднимаемся все выше. Но скажи мне, избранная фе, тебе открылась здесь истина?» — спрашивал я. «Истина?» — девушка удивленно вскинула брови, словно я пробудил ее ото сна, но тут же снова стала спокойной, как будто ее ничего не тревожило. Мы плыли в пространстве без очертаний, и ничего не было, кроме наших лиц, обращенных друг к другу. «Наверное», — сказала Фе, — «мы узнали, что такое what the fuck. Мы столько всего попробовали, узнали, что есть лампа, которую нужно нести, что есть люди, которые выбирают свой путь, проживают жизни, совсем не похожие на наши, что у людей, поколений есть такие огромные возможности. Придумать все это, построить, создать». «Но это только правила игры», — отчаянно возразил я. «Неужели и ты, Феодосия, не понимаешь разницы? Кто же тогда способен понять?» «Может быть, ты?» — неуверенно ответила девушка. «Да!» — с жаром воскликнул я. «Да, я ищу! Мы могли не искать истину, когда жили внизу и беззаботно болтались у подножия этого чуда. Но теперь, когда все изменилось, мы должны, наконец, понять. Мы должны хотя бы пытаться, Фе!» Я схватил ее за плечи. «Все, что я делаю здесь, ради того, чтобы просто понять, в чем здесь истина. Но я знаю, что what the fuck не истина, что все их универсумы, их книжечки и унитазные поля — это не истина, и борьба их карикатурная. Мы идем мимо этого, мы застреваем в этом, но мы занимаемся этим впустую, все это и на сантиметр не приближает нас к истине». Фе вдруг изменилась, как уже делала несколько раз, и сказала холодным, уверенным тоном, будто бы чей-то другой голос прорывался через нее ко мне. «Думаешь, ты первый кто?» Но девушка не стала пояснять, вместо этого только добавила. «Запомни, здесь не ищут истину». Мне вдруг стало неуютно, насколько может стать неуютно в черной невесомости без стен, потолка и земли под ногами. Я рванулся к ней всем телом, но мне не от чего было оттолкнуться, и порыв захлебнулся, даже не успев начаться. «Но разве не это важнее всего? Неужели поиск истины не главная задача? А севастополист? Разве его путь наверх — это не поиск истины, не стремление, не восхождение к ней? Ну не бред ли?» — думаю я теперь. «Разве говорят так друг с другом люди? Разве общаются между собой двое, исполненные чувств друг к другу о таких вещах? Конечно, нет. Да и не мог я видеть Фе, говорить с ней. Она попрощалась, ушла, а мне предстояло выбираться с сервера Веры в неведомый новый уровень, про который я даже не мог бы сказать, что и вправду хочу туда. Но я говорил с ней, и тем легче было говорить, чем сильнее я убеждался в бредовости этой беседы. «Башня имеет вполне строгие правила», — продолжал звучать в моем сознании голос феи. «При всей ее масштабности и кажущейся безграничности вариантов, которые она представляет, уже при попадании сюда все возможные пути прописаны. И их не так уж и много, а все, что можешь сделать ты, это выбрать какой-то и следовать ему. У тебя есть шансы многое увидеть и через многое пройти, но выбор решений, которые можно принять на основе того, что ты прошел и увидел, не так уж и велик, и все они тоже прописаны. По большому счету, все, что у тебя есть, твои чувства и мысли, которые ты можешь проживать и думать, пока башня тебя ведет». Это определенно была не фея. Она никогда бы не стала говорить со мной так, да что там, она и сама не поняла бы этих собственных слов. Хотя, разве не расслышал я те же нотки в крохотной комнатке возле сервера Веры? Разве не знал, кем становится фея, и разве сама она не призналась? «Но я хочу понимать, зачем, почему, как это все устроено?» — спрашивал я, а сам поражался. «Откуда ей столько известно? Неужели те неведомые служители башни, кто позволил опекать меня, доверили ей так много? Ей обычные девчонки из Севастополя. Но почему?» Я снова услышал знакомую фе, ее знакомый беззаботный смех, добрый, слегка снисходительный. «Ты как маленький человек. Это все вопросы маленьких людей». В моей голове пронеслись картины из прекрасного душа. Толпа малышей в капюшончиках, бегущих за странными белыми хлопьями. И подумал, ну только на миг, а что же, отчасти она права. «То, чем ты занимаешься в башне, не приведет ни к какому познанию и не должно», — продолжала девушка. «Чем выше ты находишься сам, тем меньше становится истина. Ты можешь ее разглядеть, но не можешь стать ее частью. И наоборот, когда пребываешь в ней, ты не видишь». «Но мы ведь движемся вверх, фе», — ответил я пораженный. «Выходит, мы уже никогда не сможем быть с нею, быть частью истины?» Она покачала головой, как будто разочарована, и вдруг погладила меня по голове. Это было так неожиданно, что я отпрянул, но тут же рванулся обратно к ее руке. Наверное, со стороны это выглядело так, будто я просто продолжал болтаться в воздухе. Да и некому было судить со стороны. «Для истины нет никакого верха и нет никакого низа, нет даже линии возврата», — Феодосия перешла на шепот. «Наоборот, это она сама и есть линия». Нечего было сказать, но мне казалось, что я прав, и я цеплялся за собственную правоту, как за спасение. Я был убежден, что, поднимаясь с нижнего уровня на верхний, с одного этажа на другой, даже просто переходя из зала в зал, я шел за истиной, приближался к ней. Запасным умом, как говорили мудрые севастопольцы, я понимал, что побывал у сервера, а это не каждому здесь дается, но не воспользовался им, это никак меня не изменило, ничем не помогло, и даже, признаться честно, я не совсем понял, что это было. Истина казалась несоизмеримо важнее, чем вера, и если я во что-то верил здесь, так лишь в то, что смогу до нее добраться. И однажды, я не помню, в тот ли момент, немного ли позже, раньше, но мне вдруг открылось понимание. Там, где ускользает истина, тут же появляется вера. То, откуда она уходит, стремится заполнить вера. И потому в этой башне, где так не хватало истины, было так много веры. Я вспоминал, как легко и практически с первого взгляда купился на прелести потребления. Его лживое чувство пресыщения, которое бесстыдно выдавало себя за счастье. Ведь мне нравилось там, и я даже ловил себя на страшной мысли остаться. Тогда я мало думал об истине, теперь же стало противно того, что я мог быть таким. Фе больше ничего не говорила. Она отдалялась от меня, словно улетала в небо воздушным шариком, который пускали в нашем городе маленькие люди. Мысли расступались, как кусты на пустыре у башни. Наваждение развеялось, и мне стало казаться, что я выхожу из бреда. Но я выходил из лифта.